это рога, наросты кожи, состоящие из волокон, напоминающих шерсть. Эти волокна как бы спрессованы в плотную массу, но внутри рог остается полым. Когда с носорога снимают кожу, то она снимается вместе с рогом. У некоторых носорогов вырастают рога весьма внушительных размеров. Если рог обламывается, что случается часто, на этом месте остается большая кровавая рана, а через некоторое время вырастает новый рог. У черного носорога передний рог длиннее, задний короче, иногда бывает еще и третий недоразвитый. У белых носорогов тоже два рога, но более светлые и широкая почти квадратная пасть. Люди убивают носорогов именно из-за их рогов, которые дорого ценятся. Раньше верили, что рог — надежная защита против яда. Если налить в чашу, сделанную из рога носорога, отравленный напиток, он якобы начинает кипеть и шипеть. В некоторых странах до сих пор считают, что рог, размолотый в порошок, эффективное средство, стимулирующее деятельность мужских половых органов. За рога платили большие деньги, поэтому почти повсеместно носороги были уничтожены. Они остались только в районах, труднодоступных для человека, или в местах, зараженных мухой ЦЦ. О неуязвимости носорогов рассказывают много всевозможных историй. Это правда, что его кожа очень прочная, но пуля ее все равно пробивает. Охотники обычно целятся в место у основания уха. Такой выстрел убивает животное на повал. Даже копья и стрелы, если они выпущены с близкого расстояния, пронзают кожу носорога. В некоторых местах на носорогов охотятся, используя отравленные стрелы. Носорог — дикое и раздражительное животное. Человек, повстречавшийся с ним, никогда не знает, бросится ли животное бежать или же пойдет в атаку. Черного носорога легко раздражает подозрительный шум или запах, особенно в местах, где его часто беспокоят и преследуют. Он очень плохо видит, что объясняет некоторые особенности его поведения и прежде всего агрессивность. Обоняние у него гораздо лучше, чем зрение, и если он почувствует поблизости кого-то или что-то, хотя толком и не видит, кто это и что, он пойдет на это в наступление. Носорог с яростью бросается на незнакомую фигуру или предмет, пока не приблизится на расстоянии нескольких метров и уже сможет рассмотреть, что перед ним. Потом животное просто останавливается или пробегает мимо оцепеневшего человека, не причинив ему вреда. Не у всякого, на кого носорог совершает такое нападение, хватает выдержки выждать, пока животное подойдет и разглядит его. Ведь никто не может знать, идет ли речь об угрозе, кажущемся нападении или нападении действительном. Носороги по причине своей близорукости нападают даже на деревья, а когда увидят их, то просто идут дальше. Иногда носорог может быть опасен, но, как правило, тогда, когда он ранен. Охотники народа Камба в Кении охотятся на носорогов отравленными стрелами или используя проволочные петли. Раненое животное может тащиться с такой петлей и тяжелым куском дерева, повисшим на его ноге, несколько дней, а то и недель. Причиняя ему страшную боль, проволока будет вонзаться все глубже в тело и кости. Поэтому носороги, живущие на земле народа Камба, очень агрессивны и злобны. Наоборот, в районах, где живут масаи, они спокойны, потому что масаи не охотники и не преследуют животных. Тот, кто плохо знаком с Африкой и ее обитателями, может и не увидеть существенной разницы между черным и белым носорогом. У обоих серый цвет кожи, как у слона. Цвет зависит от местности, в которой они живут, от цвета глины, уже высохшей на коже или еще влажной. Кожа может быть красного, темного или серого оттенков. Белый носорог крупнее черного, и у него на лопатках отчетливо виден горб, который увеличивается, когда животное поднимает голову. Обычно он ее постоянно держит у земли, а поднимает, раздражаясь. При наблюдениях за этими гигантами мне всегда казалось, что животное что-то ищет на земле или обнюхивает ее. Черный носорог, наоборот, держит голову на одной линии с хребтом. Голова белого носорога квадратной формы и намного длиннее, чем у черного. Бросается в глаза и его широкая прямоугольная верхняя губа. Это животное питается исключительно травой, в отличие от черного носорога, поедающего листья и веточки кустов. Стопы у обоих видов носорогов почти одинаковые. Помет же различный. У белого он похож на лошадиный, тогда как у черного на слоновий и полон древесных волокон непереваренных веток. Черные носороги плавают плохо, но, несмотря на свою кажущуюся неповоротливость, они легко взбираются на высокие горы, и в Восточной Африке встречаются на высоте 2000